Йесса и чудесное блюдо с наливным яблоком. «Послушай, Михаил Федорович, послушайте верные заветам пращуров бояре. Это было до женитьбы Леля на Ниве. Далеко на востоке Ирия у лукоморья стоял зеленый дуб. Он возвышался перед обширным белокаменным дворцом, в котором жили счастливые боги-супруги Ладан и Дзидзилия. Лель и Палель, братья-близнецы, сыновья матери сырой земли Лады, часто гостили у своей сестры и зятя. Это были прекрасные мальчики с воркующими голубями на головах. В руках братья держали сосуды, полные злаков. Когда отец неба Сварог созывал пир в Ирии, Дзидзилия отправлялась на него в зеленой повозке, которую вез золотой конь. Любой смертный, доведись ему увидеть Дзидзилию, ослеп бы от такой красоты. Золотистые волосы богини украшал миртовый венок, переплетенный розами, а лазорево-синие, как небо, глаза излучали радость и свет. Дзидзилия владела настоящим сокровищем, чудесным блюдом с наливным яблоком. Садясь перед блюдом, богиня произносила особые слова. «Катись, яблоко, покажи мне города и поля, леса и моря, покажи мне высоту гор и красоту небес». Тотчас же спелый плод начинал катиться по блюду, на дне которого проступали очертания всего, что есть в мире. Откуда то чудесное блюдо взялось, тебе, государь, уже ведомо. Теперь же продолжаю кощуну. Достоин был своей прекрасной супруги бог-воин Ладан. Его доспехи сияли словно солнце. У Ладана имелся огромный красный щит с изображением увенчанного золотой короной вздыбленного льва. Кроме того, сын Сварога владел двумя предметами, в которых была заключена его удача — охотничьим рогом и белой подковой. Особенную нелюбовь Ладан питал к владыке Вод и не забывал то и дело петь песню, начинавшуюся словами «Ладан — победитель стража Йессы». Между тем Йесса, выходя на берег Лукоморья, частенько любовался играющими под зеленым дубом Лелем и Палелем. Наконец, ему во что бы то ни стало захотелось поселить их у себя в подводном царстве и, сверх того, вернуть себе сокровище Дзидзилии — чудесное блюдо с наливным яблоком. Он справедливо считал его похищенным у себя и сильно негодовал на Сварожича. И вот однажды на берег плеснула волна, а по ней, на колеснице, запряженной кобылами с хвостами и гривами из морской пены, выехал Йесса. Оторопели от ужаса Лель и Палель. Но Йессе удалось схватить только Леля. Палель смог вырваться из объятий морского владыки и убежать. Узнав о приключившейся беде, Ладан решил немедленно отправиться к Йессе, чтобы заставить его вернуть Леля. Но напрасно ждала возвращения супруга Дзидзилия. Наконец не вытерпела, достала чудесное блюдо и, катя по нему наливное яблоко, стала ворожить. Что же она увидела? Своего мужа, прикованного цепями к одинокой скале, стоящей посреди бескрайнего моря. Поняла Дзидзилия, что Йессе хитростью удалось завладеть священными предметами, в которых была заключена сила Ладана. Зная, что владыка моря не успокоится, пока не заполучит Палеля, Дзидзилия запрягла в зеленую повозку золотого коня и, взяв брата, отправилась с ним за высокие стены Ирия. В дороге на путников напала страшная жара. Палель увидел пруд, а возле него пасущиеся стадо пестрых коров. «Я хочу пить», — сказал мальчик. «Не пей, брат, а не то станешь теленком», — предупредила Дзедзелия, догадавшись, что это все проделки Ессы. Палель послушался. Поехали они дальше. А солнце все выше, зной пуще. Впереди показалось озеро, возле которого гуляло стадо белорунных овец. «Ах, сестра, мне страшно пить хочется!» — воскликнул мальчик. «Не пей, брат!» — отговорила его Дзедзелия. «А то станешь барашком!» И в этот раз Палель послушался богиню. Покатилась повозка, запряженная золотым конем, дальше. Вот впереди сверкнула река, которую переходил табун коней с блестящими спинами. «Если бы ты, сестра, знала, как мне пить хочется!» — пожаловался Палель. Вздохнула Дзедзелия и сказала. «Не пей, брат, а то сделаешься жеребенком!» Богиня свернула по кривой дороге в сторону от реки. Да хитер был владыка вот. Скоро на пути беглецов показался ручей. На его илистых берегах шумно резвились круглобокие свиньи. «Теперь, сестра, я напьюсь. Мне ужасно пить хочется!» Заплакал мальчик. «Не пей, брат!» Взмолилась Дзедзелия. «А то станешь поросенком!» Между тем кривая дорога завела путников к глухому болоту. Стадо черных коз паслось на его топких берегах. «Не могу я больше терпеть!» Воскликнул Палель и, не послушав сестры, напился воды из болота. После этого он тут же стал белым козленком с серебряными копытцами и золотыми рожками. Стал он прыгать перед Дзедзелией и кричать. «Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя привязав к повозке, привела, наконец, в Ирий. Долго не могли поверить Сварог и Лада, что с их детьми стряслась страшная беда. Перун и Радигаст в бессильной ярости метали громы и молнии, ведь пока Еса владел щитом, рогом и белой подковой Ладана, владыка моря был неуязвим. Как всегда, на помощь сварожичам пришла жена бога-всадника, Радигаста, хитроумная Марана. Только увидев белого козленка, она достала из-за пояса одолень траву. Козленок потянулся к пучку и тотчас стал полелем. Тут затрясся чудесный остров, на котором сварог воздвиг Ирий. Из чудовищной силы водоворота, что клокотал перед крепко запертыми воротами дворца, показалась огромная бородатая голова Ессы. Держа в одной руке жемчужный трезубец, а в другой огромный рог из раковины, бог моря пророкотал: «Пусть Дзидзелия отдаст мне чудесное блюдо! Тогда я верну ей брата и мужа!» Осторожная Марана предупредила богиню: «Еса коварен. Потребуй, чтобы он также возвратил похищенные вещи Ладана, в которых заключена его сила». Дзидзелия вышла на гульбище дворца и сказала: «Верни мне вещи мужа, щит, охотничий рог и белую подкову». Расхохотался Еса. «Однажды мне удалось захватить их хитростью. Неужели я стану во второй раз искушать судьбу?» Тогда Дзидзелия, не задумываясь, бросила чудесное блюдо с наливным яблоком прямо в огромный рог Ессы. Владыка моря довольно тряхнул своей зеленой бородой, и тотчас на макушке поднявшейся волны показались Лель и Ладан. Но Марана оказалась права. Вернувшись с блюдом в свой дворец на далеком острове на краю мира, Еса попросил свою супругу Цизу: «Поворожи мне, я слышал, что далеко в глухом лесу у великанши-людоедки Яги живут гуси-лебеди, которые похищают детей». Вот Циза принялась ворожить, катать яблоко по серебряному блюду. И в скором времени нашла птиц, о которых говорил Еса. Тем временем в Ирии не успели Лель и Полель обняться, как откуда ни возьмись прилетели белые гуси-лебеди. Подхватили они братьев на широкие крылья и унесли. Ладан, не мешкая, стал готовиться выступить на войну с Есой, но Дзидзилия остановила его. «Без щита, охотничьего рога и белой подковы тебе не помогут даже меч и копье. К тому же бог моря сразу увидит тебя в чудесном блюде. Лучше мне отправиться за Лелем и Полелем. Еса не станет сражаться с женщиной. Я ведь не воительница и не колдунья. Может быть, мне удастся уговорить владыку моря вернуть братьев». Ладан нехотя согласился, пригрозив: «Пусть только он попробует причинить тебе вред. Тогда плохо ему придется». Села Дзидзилия в свою зеленую повозку и поехала в ту сторону, куда улетели гуси-лебеди. Примечая упавшие в траву с неба белые перья, доехала богиня до горы, на которой стояла хатка-пекарня. Богиня Сива, только увидев Дзидзилию, высунулась из окна и стала звать в гости. «Заходи ко мне поесть ржаных пирогов». Дзидзилия, натянув вожжи, воскликнула: «Не могу, сестра Велеса. У сварога, моего отца, даже пшеничные не едятся». Поехала Дзидзилия дальше. Вот впереди показалась старая лесная яблоня, под которой сидела высокая женщина. Подъехав к дереву, Дзидзилия узнала в женщине богиню Дивию, супругу самого Святовида. Улыбнулась Дивия: «Внучка, отведай моих яблок. Ах, у моего отца сварога даже те, что растут в Ирийском саду, не сладки». Вздохнула Дзидзилия. Отправилась богиня дальше. Наконец на ее пути показалась молочная река с кисельными берегами. Ее владычицей являлась богиня в виде женщины с головой коровы. Это была мать Дивии, прабабка Подага. В руках Подага сжимала посох и рог изобилия. Сказала ей Дзидзилия: «Прабабка Подага, ответь, куда гуси-лебеди полетели?» Усмехнулась Подага: «А ты сперва, правнучка, моего киселя с молоком отведай. У моего отца сварога и сливки не жирны». Отмахнулась Дзидзилия. И долго бы Дзидзилии ездить по горам да лесам. Но, к счастью, попался ей на пути еж. Хотела богиня его толкнуть, да побоялась уколоться. Дзидзилия спросила зверя: «Ёж, не видел ли ты, куда полетели гуси-лебеди?» Ёж показал куда. Через пень и колоду на взморье. Пришлось сойти Дзидзилии с повозки и пешком добраться до берега. А там травы по колено, да между мшистыми камнями стоит дуб кривой. Дальше коса из белого песка. На краю той косы дворец Есы. Дзидзилия улучила время, пока владыка моря в своем дворце спал, и по мелководью пришла на косу. Лель и Полель только ее увидели, побежали навстречу. У Леля в руках серебряное блюдо с наливным яблоком и щит, а у Полеля рог и белая подкова. Видно, что братья не теряли времени даром в плену. Впрочем, говорят, им сама Циза вручила родительские вещи. Очень уж не хотелось морской владычице ссориться с богом-воином, его женой и прочими обитателями Ирия. Схватила Дзидзилия братьев, да, была такова.